подло так относиться к родственникам. И не виноват. Отчего? Виноват, а не пивоват. Несколько минут все молчали. Затем дочь сказала. Я могу сказать, отчего я виновата, а не пивохлопок. Ах, да уж перестань хоть ты-то, замахала на нее мать. Слава богу, не маленькая. Капитан молчал, двигал бровями, удивлялся и что-то шептал. «Ха-ха-ха! Это замечательно!» – ликовал жилец. «А я тоже придумал. Отчего живу зем, а не помер зем, а? Это, понимаете, по-французски. Живу зем – значит, я вас люблю. Я немножко знаю языки, то есть сколько каждому светскому человеку полагается. Конечно, я не специалист-лингвист». «Ха-ха-ха!» – заливалась дочка. «А почему Дубровин, а не осина одинаково?» Мать вдруг задумалась. Лицо у нее стало напряженное и внимательное, словно она чему-то прислушивалась. «Постой, Сашенька, постой минутку. Как это? Вот опять забыла». Она смотрела на потолок и моргала глазами. «Ах да! Почему сатана? Нет. Почему дьявол? Нет, не так». Капитан уставился на нее в ужасе. «Чего ты лаешься?» «Постой, постой, не перебивай. Да, почему, говорят, чертить, а не дьяволить? Ох, мама, мама! А чего папочка, а не...» «Пошла вон, Александра! Молчать!» – крикнул капитан и выскочил из-за стола. Жильцу долго не спалось. Он ворочался и все придумывал, что он завтра спросит. Барышня вечером прислала с горничной две записки. Одну в 9 часов, отчего обнимать, а не обнятец. Другую в 11, отчего руб ашка, а не 99 копеек ашка. На обе он ответил в подходящем тоне и теперь мучился, придумывая, чем бы угостить барышню завтра. «Отчего? Отчего?» – шептал он в полудремоте. Вдруг кто-то тихо постучал в дверь. Никто не ответил, но стук повторился. Жилец встал, закутался в одеяло. «Ай-ай, что за шалости!» – тихо смеялся он, отпирая двери, и вдруг отскочил назад. Перед ним, еще вполне одетый, со свечкой в руках стоял капитан. Удивленное лицо его было бледно, и непривычная напряженная мысль сдвинула круглые брови. «Виноват», – сказал он. «Я не буду беспокоить, я на минутку. Я придумал». «Что? Что? Изобретение? Неужели?» «Я придумал. Отчего чернила, а не чер какой-нибудь другой реки?» «Нет, у меня как-то иначе лучше выходило. А впрочем, виноват. Я, может быть, обеспокоил. Так не спалось, заглянул на огонек». Он криво усмехнулся, расшаркался и быстро удалился.